Аристид, как нашел ты нашу дочь? Я на распятие готов поклясться, никогда не видел я красавицы такой. Не странно ли, что ангелов рисуют красивыми? Меж тем, как красота есть несомненное орудие ада. Есть наслаждение женской красотой, дозволенное Богом, в честном браке. О, честный Аристид, тебя ли слышу? Или думаешь, что лишь тебе известны мои сладчайшие грехи? Твои же сокрыты от меня. К тому же, милый, лишь в скучном, вялом и невкусном браке над ложем носится святая благодать. Брак сочен только там, где темный демон с лицом козла, с глазами из огня сидит над изголовьями и стонет. Свят, свят, как право и счастлив я, что не женат. Ты шут, мой Аристид. Так ты находишь нашу дочь красивой? Ищу сравнение, ищу метафору, но только развожу руками, государь. Я не узнал ее. Еще бы. Ей было 8 лет, когда вы в монастырь услали. И я ни разу не видал ее за эти годы. Чужой мне стала эта девушка. С копной волос, с негой в глазах, с грудью высокой, сулящей наслаждение. Да. Трижды будет счастлив тот, кто перед Богом и людьми в жены ее возьмет. Во-первых, он найдет в ней добродетель. Во-вторых, красу. В-третьих, пустяк, приданное не бедное. Ты шут. Ты шут. А знаешь, ведь ее привез сюда мой граф Евстафий. Ну, да, конечно, знаю. И ходят слухи, будто с тайной целью его величество послали графа. А именно... В нем видят жениха. И рады. Ну, кто рад, а кто не очень. Так наследник ваш, который предпочитает за рубежом пока скрываться, видит в этом удачу для себя. Граф Евстафий – скромнейший юноша на свете. Родом, правда, не именит особо. Замыслил я, женив Евстафия на Бланке, после потомства их, и внуку моему корону предоставить завещанием. Немножко-то не по закону. Милости, без счета сыплете на голову его. За что, за что, за что? Он спас мне жизнь, ты это знаешь. Да, на хоть. Любой убил бы кабана не хуже граф. Ты так считаешь? Это дня ясней. Сегодня ночью. Демон пленительный был гостем у меня. Всю ночь он пел мне песни страсти. Пел мне он песни гордости и власти. Пел мне, что Бог я на земле. Моя душа его напевом ласково внимала и улыбалась. И под утро моя душа, от неги замирая, отдалась черту, и он взял ее. Свет, свет. И воля зреет, крепнет. Горе тому, кто станет на пути, который воля сильного избрала. Пускай сюда войдет мой граф Евстафий, и пускай не медлит. С одной души поднялось любопытство, открыла фортку, вытянула шею, ждет, что будет. Зрелище найдется для любопытства твоего, мой шут. Звал меня король? Да, граф. У нас с тобой пойдет большая речь и важный разговор. Не лучше ли, чтобы вышел Бродобрей? Нет, этот шут пусть здесь побудет. Плут умен. Ты слушай, Аристид, когда-нибудь напишешь мемуары. Величество. Граф, у нас с тобой пойдет большая речь и важный разговор. Ты к нам привез принцессу Бланку. Знай, что А я замыслил было с ней тебя соединить пред алтарем. Тебя за ней послал я не бесценно. Знакомством этаким я хотел приблизить к тебе принцессу Бланку. Мой хитрый план, однако, не удался. К тебе она, к несчастью, равнодушна, и вот препятствие. Имеешь ли ты надежду приобрести любовь девицы со временем? Государь, нет награды выше. Меня смущает, чем заслужу я столько счастья. Его еще пока ничем не заслужил я. Принцесса Бланка, она ко мне холодной не осталась. Наш разговор всегда был краток и о делах пустых, но, уверяю, государь, я видел на ее устах такие чудные улыбки, слышал такие вздохи, подмечал украдкой такие взоры, каждый из которых меня богаче делал Багдыхана. О! Девица так смела, урод лукавый женский. Оставь меня, счастливчик. Кто знал тогда? Лишь Бог один всеведущий. Король, как все, для будущего слеп. Какой же план на месте прежнего в обширнейшем уме величества возник? План странный. Ты едва ли сможешь догадаться. Но почему же? Я с детства был любопытен. Неужели выдать Бланку за наследника? Ты шут. План странный. Кто тот счастливец? Вы... Но этот план касается ее замужества. План очень странный. Странный, словно дьявол. Величество, уж не хотите ли выдать вы принцессу Бланку за... Ну, за меня? Быть не может. Величество, вот чем обязан я? Чем заслужил величество? Я ноги буду целовать, величество. Ты шут тройной! Ах, хоть в шутку такая мысль пролезть в твою башку. Значит, в тайне, в мечтах безумных дерзаешь ты на все, что свято для тебя, что недоступно. Нет. За это я тебя люблю. Когда бы ты был король, да, может, статься, правду немного походил бы на меня. Но ты плевок. Твои мечты ничтожнее ветерка. Мои ж мечты, мои причуды могут, как Везувий, залить огнем и пеплом забросать провинции. Неужто правду мечтал ты? Нет, никогда. Но странный план навел меня на эту мысль смешную. Твои мечты нелепы. И куры смеялись бы, как боги у Гомера. Но все ж мой план страннее. Еще странней. А как ты скажешь, Чаусер, шотландцев вождь, остатки совести продать бы мог? Никак. Но почему? Дело просто, остатков больше нет. А предрассудки веры? Государь, а исповедь на что? Охарестит. Не Чаусер ли жених? Ты полосатый. Ты пестрый шут, мой умный бродобре. Зови его. Он где-то недалеко. Вот ты, мой Чаусер. Здесь я и вашего величества слуга. Ты беден, Чаусер? Беден, государь. Позволю себе заметить, бедность — понятие относительное. Мы бедны всегда, когда уж слишком широко раскроем желание наше. Ты прав. Лишь раб своей доволен долей. Итак, ты беден, Чаусер. Я же хочу тебе в подарок дать не 100 червонцев и не коня, не замок даже, нет, а герцогство. Да, герцогство. С десятком замков, сотнями селений, с богатым и веселым городком. Что, горят глаза твои, мой Чаузер? Как девка, чувств могу лишиться я. Дыхание захватило. Чаузер, мне нужны люди верные. Мне нужны такие люди, чтобы воля их принадлежала мне. Пускай замышляя грех великий, его свершая, рука слуги и дрогнуть не должна. Не грешен меч убийцы, сам убийца грешен. Чаузер, ты хочешь быть моим мечом? Довольно, государь. Речи излишней тут, повиновение, вот мой девиз, готов я. К тебе придут однажды и скажут, король сошел с ума, задумал что-нибудь безумное. Допустим, монахинь всех повыдать замуж, а? Что бы ты сказал? Сказал бы, смолкни, не нам судить желание королей. Если нужно, собственной рукою игуменью повел бы к ложу брака. А если я замышлю грех великий? Скажем, плевальницу из чаши святой соборной сделать. Мощи всех святых повынуть, суп из них сварить. И этим супом кормить собак, да кошек, да приладов. Ай да король! Перед такой силой воображения даже воин Чаусер стал бел, как полотно. Шутки побереги, пока я их спрошу. Король шутить изволит. Ничуть. Быть может, в воскресенье я захочу исполнить этот грех. Но этот грех король всецело приемлет на душу свою. Всецело приемлю на душу свою. Свою. Свою, свою. Свою. Тогда готов я, лишь бы рай навеки не потерять, а то готов и сам отведать супу из мощей нетленных. Уж что-то будет, пир. Мой добрый Чаусер, я пошутил. И чаши, и святые мы чтим и глубоко. Теперь же слушай. Должен ты немедля схватить графа Евстафия. Знаешь ты его? Его я знаю. Схвати его и тотчас заключи в большую башню. Но смотри, вреда какого ему не причини. И твои шотландцы дочтут в нем рыцаря и графа. Слушаю. А герцогство твое цветет и ждет тебя. Да, мой король. Может превозмочь. Ведь надо сделать усилие могучее одно, и демон искушающий отпрянет. Но демон мил мне. Я уже сроднился с безумною преступною мечтой. И Чаусеру, бездомному бродяге, дураку, наемному солдату вы герцогство дадите. Обещаю. Отдам ли? Сомневаюсь. Так-так. Узнаю великий ум владыки. Я чувствую, что в вашей голове какой-то зверь родился всем на диво. Я это чувствую и жду. Теперь, мой Аристид, острее уши. Я хочу жениться сам на дочери моей, принцессе Бланке. Как? Величеству угодно наложницей взять собственную дочь. Осел! Как глуп ты, так вон поди. Жениться я хочу. Жениться, слышишь? В соборе, при стечении народа, архиепископ должен обвенчать отца и дочь. Да, это мысль. Да, это мысль, признаться, хоть Лот библейский с дочерьми жил, с двумя, притом все же в соборе он с ними не венчался. Вот план, вот странный план, мой государь. И внука себе рожу, который будет сын, а мать ему родной сестрою будет. И все это заставлю мир я проглотить. а небо останется, как было, это так. Она красавица. Но что желание, как пламя раздувает, то, что та красавица запретна. Я хочу пред солнцем взять ее и насладиться могуществом, грехом, любовью вместе. Да, это наслаждение. Это точно наслаждение. Орган играет, свечи пламенеют. Магнаты со щитами держат стражу, и красной кардинальской рукой благословлен чудовищнейший брак. И с музыкой потом пирует пара. Все поздравляют. Поздней ночью уж закончен пир, гроза собралась. Король возлег на ложе брачное и тянет руки и говорит: «Приди, приди, о дочь моя, приди!» Но дальше, дальше! Паш в передней молитву шепчет. Из спальни слышны стоны, рыдания, поцелуи. Грянул гром, но что до грома им? И вот наутро они идут в порфирах и в венцах. Все поздравляют. Он так равнодушен, как будто все в порядке. А она? Она, не знаю, может быть, уж любит. Любит. О, Аристид, великий Бродобрей, ты сердце в солнце не купаешь. А небо? Небо это что, там пусто? Блестки звезд, пары холодные только. Там пусто и грех, карать там некому, там пусто. Ты думаешь? Я не знаю. Но я б желал, чтоб грозный судья там восседал. Хочу я плюнуть высшей власти в очи. Дерзай, дерзай, великий человек. Зови мне Бланку, мой мудрец-цирюльник. Ты, кажется, волнуешься, Крюэль. Будь королем, отцом, великий грешник. Я вижу, величество приняли меры. Принцессу Бланку какие-то мегеры сторожат. Да, верной женщине представил к невесте дочери. Никто к ней не войдет, и даже сама себе она не сможет зла какого причинить. Возможность вы и эту предвидели, мой государь? Конечно. Скажите мне, мой государь великий, скажите мне, шуту, вот вам не жаль ее немного? Ну так, порой. Мне жаль ее. Тише, тише. Вот она идет, голубка чистая. Какое блюдо для аппетита короля. Закусьте вы славно этим сердцем. Довольно! Бланка, дочь государя твоего, и скоро твоей королевой станет. Лишь одно благоговейное почтение прилично Бродобрею перед ней. Как ты красива, дочка. Неужели? Я рада, что я нравлюсь королю. Ты рада? Рада? Рада. Как спала ты нынче? Отлично, но поутру увидела я у постели какую-то старуху. Она мне не понравилась, признаться. Сядь. Сядь, дочь моя. А вы как почивали, мой отец? Спал плохо я и думал о дочурке. Наконец нашли бы время подумать и о ней. Ведь столько лет о ней не думали. В монастыре мне было, впрочем, хорошо. Прелестный их старый сад всю жизнь я буду помнить. Но иногда бывало скучно. Я плакала. И плакала о том, что мой отец меня не любит. Он полон к вам любовью. И если будете вы плакать нынче, то только от любви отцовской.